Старик вскинул голову и встретил ее взгляд своим, а вот Рэйчел ощутимо поежилась. «Никто из нас четверых не возглавит братство, но верховным старейшиной может быть только паладин. Я бы даже внесла это в устав, ситуации бывают разные», — поморщился Джейкоб. «У нас уже было отделение в палачах, кто знает, какие еще будут и чем займутся». «Тут согласна», — Мэри взмахнула, и взгляд Натальи опять против воли прикипел к ее алым ногтям. «Но верховный лидер всего братства всегда воин». Остальные покивали, явно не желая возвращаться к старой дискуссии. «Итак, послушники», — Мэри уставилась почему-то на Наталью. «Ход за Максоном. Его дед, основавший братство, командовал охраной этой самой базы, где теперь развелись супермутанты. Ему и разгребать последствия, раз уж он так волнуется. Ищите этот их собор и его настоящих хозяев, докладывайте нашему верховному и, если уж он будет сомневаться, советую помочь ему выбрать силовое решение. Отчего-то мне кажется, что вы со мной согласитесь. Зеленые неудачники узнают гнев братства». «Экстренная связь», — уточнила Наталья, чувствуя себя до крайности неуютно под фанатичным взглядом этой незаурядной женщины, явно не первый, а то даже и не десятый год курировавшей разведку братства стали. «Через доктора Ларри, но скорее всего не понадобится, сами вас найдем, когда будет время. И постарайтесь не попадаться лорд-паладину Рамбусу на глаза, он парень горячий, и не всегда даже мы можем его удержать». Уже перед ведущим на поверхность лифтом Макса остановил один из пары дежурных, рыцарь Майлз. «Докатились», — рычал он. «Мало того, что величайшие достояния братства стали носит послушник, так еще и чужак из какой-то дыры». И тут же замолк под яростным взглядом своей начальницы. «Повторяю только раз», — шипела она. «Если генерал Максон сказал, они теперь часть братства, то перед тобой, братья и сестра, никак иначе. А еще ты должен был ознакомиться с новым руководством по обслуживанию. Ври, говорит, процентов на 10 эффективность выросла. Если бы не они, ничего бы не было. И если кто-то из этих ребят сумел оживить 20 лет как мертвый комплект, то пусть носит, носит с честью. Возвращайтесь», — Дженнифер улыбнулась Максу. «Да прибудет с вами сталь, от Вицтериам». Макс бухнул кулаком в нагрудную пластину брони. «Вернемся, Дженнифер». Помощник Фрай несколько секунд молча тряс головой и моргал, глядя на силовую броню Макса. «Такого мы в хабе еще не видели», — наконец, собрался он с мыслями. «Вы, ребята, выглядите как самые опасные сукины дети на всем побережье». Макс поглядел подвешенный на специальное крепление шлем. Как и остальные соратники, в дружественном вроде бы городе он предпочитал держать лицо открытым. Да и динамики меняли голос до неузнаваемости, отчего Наталья хихикала и называла его железным дровосеком. Альберт поправил свой пафосный пыльник, тяжело свисавший с плеч. Наталья проверила крепление меча за спиной, после чего все трое синхронно улыбнулись. «Вот-вот, и улыбки у вас одинаковые стали», — хмыкнул Фрай. «Ребята, за вами предыдущие владельцы железного костюмчика не придут, надеюсь, а то он уж больно похож на тот, что носит эти трахнутые черти из бункера Lost Hills. Правда, смотрю, эмблемы этой их крылатой нет». «Не придут», — прогудел Макс. «Не украли, не отняли и даже не обманывали никого. Починили, смекаешь, и то славно», — помощник кивнул. «Надолго к нам, по магазинам пройдемся, да заночуем, если стемнеет. В могильник идем, и то славно», — рассеянно повторил Фрай. «Идите уже». Госпиталь Чат Собора оставался чуть ли не единственным заведением цивилизованной части хаба, куда путешественники еще не заглядывали. То не было времени, то желания, да и теперь, как признавался Альберт, только необходимость заставляла его зайти внутрь. Что-то такое было в этой организации со всем ее знаменами, с символом радиационной опасности, пафосными нарядами сотрудников и носящимися вокруг слухами, что заставляло держаться подальше. Даже если бы путешественники своими глазами не видели некрополи и его обитателей, на входе улыбчивый мальчик лет 8 раздавал живые цветы, что удивительно, не фонившие радиацией. В остальном же, госпиталь как госпиталь. Но Альберт сумел развязать язык своему почти что коллеге, главному врачу Торндайку, и попасть на аудиенцию к настоящему главе, матушке Джейн. После чего, уже на улице, он долго тряс головой, словно пытаясь вытряхнуть из ушей выслушанную проповедь. Речь у нее поставлена, конечно, ничего толком не рассказала, но звучало впечатляюще. Не удивлен, что число последователей их учения множится. Есть некое священное пламя, дающее людям новые силы и новые знания. и оно же направляет своих последователей на добрые дела. Зуб даю, что этой похотливой стерве ни до чего нет дела, кроме собственной власти, но вещает красиво. Прозелитизм, чтоб ее, ядерный взрыв признать священным, оригинально, буркнула Наталья. Про собор-то что-нибудь рассказала, тут надо не просто в организацию вступить, но и пройти проверки на лояльность. Это, КХМ, матушка, похоже и была бы рада нас завербовать, но едва ли все будет просто. Так что обошелся очередной порцией чуши про величие и красоту главной базы организации. Мутантов не упоминала, будете смеяться, но она не отрицает сотрудничество. Мол, такие же дети священного пламени, только им даны другие испытания. А в прекрасном новом мире все будем работать вместе во имя общего блага. Так и ушел, в общем. Раз все без толку, Макс пожал плечами, тогда пойдемте, закончим еще одно дело. Послушник, а точнее, резидент разведки братства Стали в хабе, перестал выходить на связь незадолго до выхода группы из бункера в Lost Hills, и старший паладин Талус, курировавший операцию, намекнул, что награда за спасение или хотя бы уточнение судьбы его человека будет крайне щедрой. Особенно он подчеркнул, что информация о братстве не должна уйти дальше, если это вообще физически возможно. То есть, если послушник еще жив и спасти его не получится, то его надо убить. Если знать, кого спрашивать, то в хабе можно найти любую информацию. И спустя час неспешных посиделок в мальтийском соколе за стейками из неведомой мутантной псевдоптицы, шустрый подросток положил на стол нарисованную от руки карту. Вот тут его держат, зуб даю, наличие аж трех пустых промежутков доказывало, что за свои слова курьер привык отвечать. Уже неделю, будто ждут чего-то. Чьи, уточнил Макс, не наши, но город знают, и за оружие знают, как держаться. Малыш Майк с ними просто поговорить хотел, так они ему ногу сломали. Спасибо тебе, добрый человек, Альберт пододвинул курьеру мешочек с крышками, и тот моментально исчез из вида. Ну что, соратники, пойдем, проясним вопрос. Идти было недалеко, похитители устроились на самой окраине старого города, неподалеку от оружейного магазина Джейкоба. Двоих, куривших у входа, Альберт снял из винтовки. Дальнейший план был предельно прост. Наталья забросила в окно светошумовую гранату, а Макс просто вломился в дверь. Силовая броня была не слишком-то удобна для боя в замкнутом пространстве, зато легко прощала пропущенную пулю. Тем более, что следом в дверь скользнула Наталья с мечом в руке. Двое, дремавшие на лавках, едва успели потянуться к оружию. Последний же оказался не так простый, прокричав что-то про священное пламя, взялся за чеку гранаты, но дернуть не успел. Китайский меч отделил его руки, а затем и голову от тела. Из дальней каморки раздался стук. «Не стреляйте», – просипел пленник, и очень удивился, увидев перед собой Макса в силовой броне. «Сэр, послушник Кротовский, сэр, разрешите доложить?» «Не разрешаю», – прогудел Макс. «У нас другая миссия. Сами свяжитесь с командованием. Есть у вас канал связи и план действий на случай провала?» «Я уничтожил передатчик, но способ есть». Послушник на удивление быстро приходил в себя. «Вы не будете проводить дознание, сэр, не моя работа», — солидно отмахнулся Макс. «Главное, не попадитесь снова. Похоже, такая группа тут одна. Они ждали подходящего каравана, чтобы вывести меня куда-то в могильник, если я правильно понял. И еще говорили, что сука Джейн никогда бы такого успеха не добилась. Отставить, послушник. Действуйте согласно инструкциям». Макс развернулся и вышел из разгромленного дома. «Но, сэр, могу ли я знать ваше имя?» Не унимался послушник. «Закрытая информация», — прогудел Макс. И Наталья поняла, что товарищ изо всех сил старается не засмеяться. «Занимайтесь своими делами». Больше путешественников в хабе ничего не держало, и можно было отправляться дальше, в могильник. БИУС – боевая информационно-управляющая система. Примечание к части. По случаю дня рождения – очередная глава. Если стимулировать музу, шанс, что главы будут выходить регулярно, повышается. Да и вообще, соавторам приятно будет. Номер шляпы – 4276 3807 4495 6603. Глава 3.5. Караван дальнобойщиков неспешно пробирался по руинам пригородов бывшего Лос-Анджелеса. Их одноэтажная застройка здорово напоминала старый город хаба по исходной планировке и по нынешнему состоянию. Разве что жизни в хабе было все-таки побольше. Брамины неторопливо перебирали копытами, Собранные из старых автомобилей телеги заунывно скрипели, и Наталья, вяло шевелившая ногами под этот ритм, едва ли не спала на ходу. Тем неожиданнее был очередной поворот, из-за которого показались созданные по всем правилам военной науки двойные линии заграждения. «Добрались», — констатировал караванщик. «Как я и надеялся, без происшествий. Рад, что вам не пришлось отрабатывать полученные деньги. Дальнобойщики вообще платили охране чуть больше остальных караванных компаний, но и нападали на их караваны немного чаще, более короткие маршруты несли и дополнительный риск. На воротах стояла троица охранников в кустарной металлической броне, но вооруженная крупнокалиберными пистолетами-пулеметами. А чуть поодаль устроился еще один, уже в полном армейском комплекте и с автоматическим дробовиком за спиной. Он вроде бы просто смотрел куда-то в сторону, но Наталья отметила пронзительный взгляд чуть прищуренных глаз. «У нас новички», — с едва заметной усмешкой сообщил охранник караванщик. «Обещали вести себя прилично». Охранник в боевой броне вышел вперед, раздвинув плечами остальных. «Я, Калиб, мы», — он обвел руками остальных вооруженных людей, — «регуляторы. Следим за порядком здесь, в святилище, самом безопасном и процветающем поселении Могильника. Надеюсь, оно останется таковым и впредь». Наталья, сходу насчитавшая в периметре поселка больше двух десятков неплохо вооруженных людей, только молча покивала. Регуляторы казались серьезной силой, способной поставить на место кого угодно, а не только трех недавних жителей убежища, пусть даже и экипированных по лучшим лекалам старого мира. «Нам тоже проблем не нужно», — выступил вперед Альберт. «Путешествуем, за работу беремся всякую. А вообще, нам бы собор найти. Разговор есть к его последователям». «У нас таких нет», — Калиб помотал головой. «А вот работа найдется. Мистер Циммерман, наш мэр, давно ищет команду для важного дела. Еще у наших умников что-то с ремонтом и запчастями не заладилось, тоже поговорить стоит. В остальном, добро пожаловать, стволы в руках не держите, с вопросами к моим ребятам не приставайте. Магазин, в подвале». Калиб указал рукой на ободранную хижину у самых ворот. Туда путешественники в первую очередь и отправились. Владелец, представившийся тайным Тейлором, поведал, что в последнее время в основном он занимается обменом патронов к огнестрельному оружию на поставляемую караванами еду. Уже третий месяц, как гидропонные фермы святилища накрылись, и город спасался продукцией своей маленькой патронной мастерской. Ходят слухи, что до вас караван из Вигаса добирался, поинтересовалась Наталья, глядя на скудный ассортимент на полках. «Есть что-то интересное?» «Все интересное они у оружейников оставили», — вздохнул торговец. «У тех много чего на обмен есть. Они на старом военном заводе к северу отсюда укрепились». Он снова вздохнул. «Конкуренты?» — почуял Альберт что-то интересное. «Да какое там? У нас переснаряженные ходовые патроны к огнестрелу — основной товар. Плюс всякой починкой и химией ребята занимаются, а у них ассортимент куда серьезнее, мы по сути с ними по клиентуре и не пересекаемся. Вот добраться до них сложно стало, на старом складе, где раньше группировка потрошителей обитала, теперь гнездо самых гнусных тварей пустоши. Мимо пройти можно, но везет далеко не всем, а потрошителей, похоже, самих выпотрошили. Это ж кто такой красивый у вас завелся, вы о таких и не слышали, наверное. Здоровенные, когтистые, рогатые, жуть. Умники наши еще говорят, что это мутировавшие хамелеоны. Когти смерти, понимающе кивнул Альберт. Да, с этими тварями осторожно надо. Убить-то их можно. Оружейники точно пытались. Пару человек ранеными на этом потеряли, но вроде зачистили территорию. Пару недель тихо было, а потом опять одного бродягу съели. Так и живем. А порох сами делайте, спохватился Альберт, уже поднявшись на первую ступеньку, ведущей к выходу лестницы. «Сами», — с гордостью ответил торговец, — «и капсюли тоже. Поговорите с Майлзом, если интересно. Он у наших умников за старшего». Самого Майлза, 40-летнего полноватого мужичка в очках, путешественники застали распекающим здоровенного бугая в кожаной броне. «Саммаэль», — орал Майлз, — «где мои запчасти? Твои косорукие идиоты который месяц мне их найти не могут». «Да успокойся ты», — Саммаэль выставил перед собой руки. «На этот раз точно нашли», — Диви говорил, — «маркировка совпадает. Все принесут». «Ну, правда, действительно парень задерживается. Третий месяц, Саммаэль, третий месяц. Мы жрать что будем? Рано или поздно хап наберет столько патронов, сколько ему нужно. И что мы дальше продадим им? Твою печень? Тихо, тихо, у нас гости», — Саммаэль уважительно покивал, глядя на силовую броню Макса. «Может, они нам помогут? Тут у нас парнишка пару дней назад вернуться должен был, с ценными железками. К северу отсюда ходил, туда еще дорога до базы оружейников ведет. Если вы знаете, о чем я, давайте по порядку». Альберт потряс головой. «Вы вообще кто? И чего от нас хотите?» Саммаэль оказался лидером команды, именовавшей себя мусорщиками. Они специализировались на добыче ценной техники их городских руин. Именно сейчас один из его людей отыскал недостающие запчасти для ремонта электромеханической начинки гидропонных ферм. И они с Майлзом наперебой обещали, что и весь город, и они лично найдут, чем отблагодарить тех, кто поможет с поиском запчастей и самого пропавшего мусорщика. «Броневые листы вашего экзоскелета можно закалить». Есть у меня описание нужной технологии. Да и у плазменной винтовки найдется одна интересная модификация. Майлз явно говорил со знанием дела. Поможете нам, и мы поможем вам. Договорились. У Альберта сомнений не было. Что-нибудь да придумаем. В целом городок святилище казался неплохим местом. Здесь не было нищих, не было и богатых. А силами химика Майлза, инженера Смитти и их помощников возник приличный по меркам пустоши промышленный и даже исследовательский потенциал. Когда Смитти пожаловался на сложности самостоятельного создания годных инструментов, Наталья намекнула производственные мощности Джанктауна. Но, увы, Смитти только буркнул, что мэр Циммерман и регуляторы ему разрешения на путешествие не дадут. Делом были заняты, кажется, все, кроме разве что самых маленьких детей. На общем фоне своей вальяжной неторопливостью и снисходительными взглядами выделялась только охрана из регуляторов. Наталье пришло в голову, что в родном убежище служба безопасности на глаза старалась не бросаться, и работы своей у них хватало, в частности, именно они отвечали за общефизическую подготовку и специализированные тренировки жителей. Перед одной из палаток неторопливо курил смуглый темноволосый мужчина в яркой одежде. «Необычные сегодня гости», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Пока у меня перерыв, могу одарить вас добрым советом». «Слушаю», — подобрался Альберт. «Разложу таро каждому из вас. Хотите? А давайте», — махнула рукой Наталья. «Не верите?» В остром взгляде жителя святилища промелькнула усмешка. «Не верю», — Наталья кивнула и против воли улыбнулась. «Но в пустоши творится столько всего невероятного, что почему бы и да». Товарищи согласно кивнули, и гадатель, устроившись по-турецки прямо перед палаткой, достал чуть ли не из рукава колоду потрепанных карт. «Жрец и принц жезлов ждут вас на юге», — сказал он Альберту. Максу сообщили, что на севере его встретит принц мечей, а Наталье выпали башня и император, без привязки к стороне света. «И как все это толковать?» — Альберт почесал в затылке. «Понятия не имею», — добродушно улыбнулся гадатель. «Тут каждый для себя решает. Но, знаете, меня не раз благодарили за хороший прогноз. Ну, спасибо и на этом». Альберт пожал плечами. «Что, соратники, пойдем пропавшего мусорщика искать? Или сперва к мэру заглянем? Вот, знаешь, единственный раз, когда мы сразу к мэру пришли, закончился как-то неоднозначно». Наталья почесала в затылке, припомнив Джанктаун, а Макс согласно кивнул. «Так что можешь считать меня мнительной, но давай начнем с библиотеки, а потом поможем ребятам в поисках пропавшего парня и его груза». Вокруг святилища было несколько заметных поселений. Помимо завода оружейников и населенной когтями смерти бывшей территории потрошителей, к северу от поселка в здании бывшей косметической фабрики квартировала банда лезвий, а восточнее располагалась самая интересная на взгляд путешественников группа. Они именовали себя последователями апокалипсиса, отличались показным миролюбием и возможностью оказать очень хорошую по меркам пустоши медицинскую помощь. Естественно, не бесплатно, но суммы были подъемными для всех, кроме совсем уж нищих оборванцев. Базой для них стала бывшая публичная библиотека Лос-Анджелеса. И по обрывкам информации от Смитти и Саммаэля, последователи обосновались там вполне сознательно, общий уровень образованности в их общине был очень высоким. Мусорщики, правда, последователи недолюбливали, их разведчики неоднократно опережали жителей святилища в поисках ценных технологий, но в целом соблюдали нейтралитет. У них есть разведчики, у них есть врачи и химики, у них есть информация и любовь к ее пополнению, добавил Макс. Есть шанс, что и про собор они знают. Библиотека вызывала уважение. Трехэтажное квадратное здание, увенчанное квадратной же островерхой башней, на удивление хорошо сохранившееся, несмотря на окружающую разруху, и по исходной-то концепции напоминала донжон средневекового замка. И не было ничего удивительного, что занявшая ее группа превратила свое место обитания в настоящий форт. Но центральные ворота были открыты, рядом с ними дежурила троица явных охранников, а с ними – суровый мужчина средних лет с шрамом через все лицо и нервным тиком правого глаза, здорово напоминавший по позе и ухваткам рейнджеров Shady Sands. «Мы мирные путники», – начал привычную уже речь Альберт. «Готовы торговать, можем взяться за опасную работу. Сейчас ищем информацию про собор и его чад». «Собор», – оживился шрамированный. «Спрячьте оружие и проходите к Николь. Прямо по центральному коридору, слева будет атриум, за ним – директорский кабинет. Вам найдется о чем с ней поговорить». Внутри было спокойно. Кто-то тащил стопку книг по лестнице, из правого крыла здания доносилась дискуссия о лечении лихорадки западного Нила, неярко горели многочисленные изящные светильники, и даже мягкая ковровая дорожка на полу совершенно не выглядела пережившей десятилетия послевоенной разрухи. Тем удивительнее была сама Николь, худощавая женщина средних лет в потрепанной кожаной куртке, с татуировками и зеленым иракезом на голове. По своему внешнему виду она скорее смотрелась бы бесстрашной атаманшей банды рейдеров, чем главой миролюбивого общества собирателей прежних знаний. «Новости о вашем отряде расходятся по пустошам», — улыбнулась она. «Смотрю, и до нас добрались. Правда, не говорили, что у вас есть столь примечательное снаряжение. Мы его честно починили», — улыбнулась в ответ Наталья. «Пусть так», — кивнул сидящий в том же кабинете седой коротко стриженный мужчина с острым взглядом. «Не нам вас проверять». «И то верно», — подхватила Николь. «Мы рады хорошим гостям. С чем пожаловали?» «Собор ищем», — коротко ответил Альберт. «Головы им оторвать, или попросить о вступлении?» Николь по-совиному наклонила голову на бок. «Разобраться. Вроде и хорошее дело делают, но мутные какие-то, и связь их с мутантами непонятна. Они даже ее не отрицают, но о чем речь, не говорят. А уж эти зеленые супермутанты, для пустоши совсем не подарок». «Ага». Глаза Николь сверкнули фанатичным огнем. «Я бы предпочла ответ про оторванные головы, но не сомневаюсь, вы разберетесь и сделаете верный вывод. Собор – это и госпиталь, и центр их учения. Вроде бы все только для людей, но мои разведчики не раз видели, как после заката из собора выходили дети ночи, супермутанты из элитных отрядов. Те, что в черной броне и с энергетическим оружием. Боюсь, их учение про священное пламя несет пустоши только зло». Ее оставшийся безымянным помощник просто молча протянул карту с карандашными пометками, где было указано не только местонахождение собора, но и целых три условно безопасных маршрута. «Спасибо». Альберт почему-то счел уместным щелкнуть каблуками армейских ботинок. «Быть может, что-то еще расскажете». Из слов Николь удалось понять. Последователи сперва обрадовались, что не только они всерьез занимаются медициной, но на предложение о совместной работе они получили ответ от собора о готовности принять в ряды только братьев по вере. И этого оказалось достаточно. При всей специфике движения последователей апокалипсиса, связываться с мутной сектой, преследующей в том числе и политические интересы, не хотелось совершенно. А тем временем чада собора усиливали свое влияние на пустоши, особенно после открытия отделения в хабе. Сами же последователи пришли из бывшего Сан-Диева, в последние годы именуемого «Сияние дня». Поселение пришлось покинуть из-за постепенного роста уровня радиации. Небольшие группы разбрелись кто куда, но команда Николь, и в прежние времена занимавшаяся наукой и медициной, имела свою четкую цель. Уже в могильнике, после успешного занятия библиотеки и расконсервации ее ресурсов, вокруг ядра исходной группы собралась довольно крупная община. «В общем, как-то так», — закончила Николь свою пылкую речь. «Мы вообще-то считаем, что насилие не решает проблем, но если вы решите окончательно закрыть вопрос с чадами, то можете рассчитывать на помощь наших разведчиков. Еще кое-что о мутантах может рассказать Калиус, его вы найдете в хранилище в подвале. Только он, КХМ, выглядит очень специфически и пахнет. Мы были в некрополе». Альберт понял, что к чему. «Гулями нас не удивить. Он не совсем гуль, в отличие от несчастных обитателей 12-го убежища. В общем, думаю, его история будет вам интересной. Чем-то еще можем помочь. Если нужна медицинская помощь, или по технике что посмотреть, не стесняйтесь». «Стесняться пустошь нас отучила», — вздохнул Альберт. «Пойдем тогда пообщаемся с Телиусом этим вашим. А может», — подал голос помощник Николь, сделав странный жест рукой. «А давай!» Она встряхнула своим зеленым иракезом. «В общем, ребята, есть у нас проблема. Точнее, у нас есть шпион среди чат. Высокого уровня она не достигла, но кое-что знает. От нас к ним утекает специфическая информация, ничего серьезного, но явно причастен кто-то из разведчиков. Под подозрением пятеро, и это точно один из них. Поможете?» Альберт на миг задумался, а потом решительно кивнул. «Изолируйте их всех, в 5 разных помещений, прямо сейчас. Ничего не объясняйте. Я поговорю с ними и дам ответ». Увидев в глазах Николи и ее помощника сомнение, он пояснил. «Меня учили по довоенным методичкам. Говорят, хорошим, не прошедшего специальную подготовку человека я сумею поймать. Что ж», Николь побарабанила пальцами по столу, «за вас говорит ваша репутация. Я и так много вам рассказала, готова поверить и в этом. Джейкоб, организуй. Ну а ребята пока с Телиусом поговорят. Надеюсь, его нет среди подозреваемых, он в разведчике не годится», — негромко хмыкнул Джейкоб. «Макс, Наталья, проходите вниз, я его предупрежу». Джейкоб отстучал несколько коротких сообщений на клавиатуре своего терминала робко, а потом поднял трубку полевого телефона и коротко рявкнул «выполнять». Формальности улажены, изобразил он что-то похожее на улыбку. «Альберт, через 5 минут вы сможете начать опрос». «Отлично», — Альберт закинул в рот сразу 2 оранжевых шарика, надел шлем и включил подсветку визоров. «Мне хватит, чтобы подготовиться». Макс взял крепко озадаченную Наталью за руку и как на буксире потащил за собой из кабинета, а потом и к лестнице на подземный этаж. «Ему надо», — шепнул он на ухо Натальи. «Поверь, Телиус действительно был здорово похож на Гуля, но еще вернее он напоминал Гарольда, словно это была какая-то одна ветвь мутации». Услышав шаги, Телиус прищурил слезящиеся глаза, словно пытаясь получше рассмотреть своих гостей. «Где-то я мог вас видеть», — прохрипел он, — «но плохо помню свою жизнь до превращения». «В некрополе, возможно», — предположила Наталья. «Нет, в некрополе я не был уже полгода, и там я был еще человеком». «А что с тобой случилось?» «Меня забрали супермутанты, долго вели по пустоши куда-то на север, привели на старую военную базу и представили их вожаку. Он звал себя лейтенант, красиво говорил, сволочь. Он вроде бы до войны профессором был, а потом уверовал в священное пламя. Он напустил меня в чан с какой-то зеленой дрянью, и я стал меняться. Не так, как эти здоровяки. Лейтенант был в гневе и просто выкинул меня наружу. Дальше все как в тумане, в себя я пришел уже в окрестностях могильника. Последователи меня подобрали, выслушали и дали работу. Мне в архивах комфортно, кажется, раньше уже чем-то подобным занимался. Знаете, ведь я долго жил в убежище, это такой подземный город, а уж не заводным чипом ли тебя послали?» — перебила его Наталья. «Что, откуда вы?» «Бартилестер, тебя звали Бартилестер, ты жил в 13-м убежище, а потом смотритель якорин отправил тебя за чипом для системы фильтрации воды. Мы почти не общались, но я тебя помню. Я, Наталья Дубровская, а уж Макса Стоуна», — Наталья похлопала по нагрудной пластине силовой брони, — «ты едва ли мог забыть. Бартилестер, Бартилестер», — гулеподобный мутант схватился за виски, — «точно, так меня звали. Телиусом меня уже здесь Николь нарекла, и якорина я сейчас как наяву вижу. Он говорил, чип барахлит, нужно искать замену. Я даже разыграл сцену своей гибели, чтобы, как он говорил, не вызвать панику. А ночью смотритель дал мне дробовик, рюкзак со снаряжением и открыл дверь». «Сволочь он», — выдохнула Наталья. «Эх, Барти, Барти, нас то хоть трое вышло, с нами еще Альберт Каул. Зовите меня все-таки Телиус. Вы что спросить-то хотели?» «Где вход в убежище некрополя?» «Нашли мы чип. Теперь смотритель отправил нас разобраться, откуда взялись эти зеленые супермутанты. А мы уже пытаемся понять, как они связаны с чадами собора. Заодно они», — злобно рыкнул Телиус, — «и почему-то их лейтенант в своих воинов не превращает. Возможно, мутация пройдет как у тебя», — задумчиво пробормотала Наталья. «Тут бы Альберт пригодился, но у него от Николь своя задача. Что можешь сказать про военную базу?» — подал голос молчавший с начала беседы Макс. «Численность гарнизона, оборонительные сооружения, вооружение, плохо помню». Телиус снова схватился за голову. «Лифты, много подземных этажей, много мутантов. Жаль», — Макс пожал плечами. «Не знаю, что тут еще сказать». «Тогда идите», — проскрипел Телиус. «Мне надо подумать. А увидите якорина, передайте ему от меня по печени». «Это обязательно», — хмыкнул Макс. Уже выходя из комнаты, Наталья краем уха услышала тихий шепот Талиуса. «Барти Лестер. Меня зовут Барти Лестер». Бедолага сидел за столом, сжав виски ладонями, и раскачивался из стороны в сторону. Ждать Альберта пришлось еще почти час. Наконец, слегка пошатывающийся, но очень довольный соратник нетвердой походкой вошел в кабинет Николь. «Ханна», — выдавил он, — «она ваш предатель, а теперь дайте мне воды». Он присосался к стоящей на столе литровой бутыли и не успокоился, пока не осушил ее до дна. Сама призналась и много чего наговорила. «Ваш приятель — монстр», — подтвердил Джейкоб. «Что ж», — Николь печально улыбнулась, — «это стоит отметить». Дверь за ее спиной вела в маленькую каморку, как видно, комнату отдыха директора библиотеки. Оттуда она вернулась с бутылкой довоенного коллекционного виски и коробкой кубиков льда. Чуть мутные широкие и низкие стаканы с толстым дном тоже оперативно появились из ящика стола. «Угощайтесь», — Николь щедро плеснула каждому. «Такое стоит отметить». «Ничего себе», — Альберт цокнул языком. «Это ж Джек Даниэлс, да еще и серебряный. Он и до войны-то немало стоить должен был. И кого это волнует сейчас?» Пожала плечами Николь. «Тем более, что у меня там этого добра еще 5 ящиков. Директор хорошо подготовился к апокалипсису. Проспиртоваться, чтобы противостоять радиации?» Улыбнулась Наталья. «Интересная мысль. Хотела б я знать, помогло ли это ему». «Не помогло», — Николь недобро ухмыльнулась. «Он выпил всего-то бутылку, а потом воткнул себе в ухо нож для колки льда. Нашли тут его скелет, но я не жалуюсь. А нож я потом бритве подарила. Любит она всякое колюще-режущее». «Кому? Про банду лезвий не слышали? Есть тут у нас группа неприкаянных, к северу от святилища, вот она ими рулит. Пришла несколько лет назад из хаба, и быстро навела там свой порядок. Будете у них, передавая ей от меня привет». «Учтем», — рассеянно кивнул Альберт. «Знаете, мне, кажется, полегчало. Уважаемая Николь, если мы больше ничем вам не можем помочь, то нам пора дальше в дорогу. Обещали святилищу помочь поискать запчасти. Знаете», — Николь на миг замялась, — «когда доберетесь до собора, то навестите там нашего шпиона. Ее зовут Лаура. Пароль «Красный всадник». Она вам расскажет, что удалось узнать об их темных секретах. И если решите там все сломать, зовите. Найду среди разведчиков ребят, не чуждых насилия». На этой странной ноте путешественники и расстались с лидером последователей апокалипсиса. А уже в холле библиотеки их догнала чем-то похожая на Николь худощавая девушка в кожаной броне. «Возьмите меня с собой», — сходу крикнула она. «Объяснись», — холодно ответил Альберт. Девушка, представившаяся Катей, начала сбивчиво рассказывать свою историю. Что выросла она в святилище, ей там было тесно и тоскливо, и она подалась в мусорщики. Потом пересеклась с разведчиками-последователей, зацепилась языками и решила перебраться в библиотеку. Приняли ее хорошо, за плечами уже было несколько успешных рейдов, но душа просила масштаба, а к расширению активности на пустоши были не готовы уже сами последователи. На вопросительные взгляды товарищей Альберт едва заметно кивнул. Похоже, Катя говорила правду, или имела специальную подготовку, во что не очень верилось. «И что нам скажет Николь?» — поинтересовалась Наталья. Девочка ей понравилась. Чем-то напоминала ее саму времен начала всех приключений. Несколько месяцев и 2 жизни назад. Николь не возражает. И так-то она мне говорила, что некоторым вредно сидеть на месте. Но пока нам не до дальних походов. «Допустим», — Альберт кивнул. «И чем ты можешь быть нам полезна?» «Стрелять умею», — Катя погладила висевший на ремне обрез дробовика, составлявший пару стандартному 10 мм пистолету. «Еще на ножах хорошо умею. Ребята говорят, тут у меня талант. Окрестности знаю, людей пригожусь, в общем. Знаете, давайте так». Она на несколько секунд задумалась, подбирая слова. «Помогу вам здесь, в могильнике. Посмотрим друг на друга. Если не сойдемся, значит, не судьба. Наглая сучка», — с одобрением в голосе протянула Наталья. «Но проводник нам не помешает, чего уж там». «Поддерживаю», — кивнул Макс. «Хорошо», — Альберт с хрустом потянул себя за загривок. «Стажер Катя, берем тебя на испытательный срок. Доложи, что там у тебя по снаряжению». Крышки у Кати водились, и с боеприпасами проблем тоже не было. А вот в аптечке было пустовато, и Наталья, чуть побурчав, вручила ей один из подготовленных комплектов военной химии и 10 стимпаков сверху. А вообще все это баловство, конечно. Альберт почесал в затылке. «Перевооружить бы тебя. Потом», — отрезал Макс. «И то верно», — кивнул Альберт. «Вот доведешь нас, Катя, до оружейников, там и посмотрим. А сейчас нам бы пройти по маршруту пропавшего мусорщика. Так, Катя зашуршала картами. Смотрите, вот здесь сюда, а вот тут мы срежем через разрушенный дом. Мусорщики всегда так ходили. Разве что старого склада, где раньше потрошители жили, не избежать. Ага, Альберт посмотрел на предложенную схему маршрута. Еще, смотрю, тут логово лезвий прямо по дороге. Не опасно, наоборот. Советую к ним заглянуть. Голос Кати дрогнул, но смотрела она прямо. Многое станет понятнее о нашей здешней жизни. Плюс ребята бритвы тоже могли нужную посылку подобрать. А святилище к ним никогда само не обратится. Интересно, покачал головой Альберт. Мне тоже, добавила Наталья. Особенно учитывая, что бритву выгнали из гильдии воров примерно за то же, что и меня. Но при этом рекомендацию дали, что человек надежный и не гнилой. Просто, КХМ, с избыточной тягой к насилию. Очень хочется познакомиться. Веди, резюмировал Макс, и надел на голову шлем. Остальные тут же последовали его примеру. Такой подставы от Николь я не ожидал, обратился к товарищам Альберт по внутригрупповому радиоканалу. Быстро и четко работает. Все-таки шпионка, удивилась Наталья. Нам за это последователям ничего сломать не нужно? Нет, не врет она. Николь нас по-другому проверяет. Смотрит, как поведем себя. Все-таки она много на нас поставила. Напоминаю о постоянной бдительности, подключился Макс. Соратники коротко хохотнули, после чего включили внешние динамики. А то Катя уже начала удивленно оглядываться на внезапно затихшую компанию. Банда лезвий обитала на территории небольшой фабрики, да воины, занимавшиеся разнообразной косметикой. На облупившемся фасаде длинного черного здания до сих пор сохранился потрепанный плакат с рекламой опасных бритв, судя по всему, и давший название всей организации. Какой-то явной охраны не было, крепкий мужичок на входе только приветственно кивнул Кате, а внутри было странно. Возникало ощущение то ли лагеря беженцев, то ли коммуны хиппи из довоенных фильмов. Но все сообщества так существовало явно не первый год. Отдельно выделялись немногочисленные одинаково одетые бойцы в кожаных куртках, он они спокойно могли работать вместе с мужичками в заляпанных маслом комбинезонах, подавая им водопроводные трубы. Прямо в холле устроился странный тип в кепке с логотипом Нюкакалы. Перед ним стояли три десятка разных бутылок этого довоенного напитка, и он на полном серьезе собирался рассказать о том, чем они отличались, и как, используя растительность пустоши и военную химию, можно было сварить что-то подобное. «Забейте», — посоветовала Катя, — «что-то неладно тут у них. Пойдем сразу к бритве». Сама бритва с задумчивым видом вертела в руках тот самый нож для колки льда, а потом с видимой сноровкой метнула его в нарисованную на стене мишень. Когда она подняла голову, то в первую очередь Наталья поразилась, насколько усталыми выглядели ее глаза. Бритва подняла руку. «Катя, какими судьбами? И кто это с тобой?» «Путешественники мы», улыбнулась Наталья. «Тебе привет от Лаксли. Наш безымянный друг просил напомнить про золотые часы. Жив еще, старый черт», бритва изобразила подобие улыбки. «А часы я пропила. Трудный был год. С чем пришли, путешественники?» «Понимаешь, я...» Начало было Катя, но бритва ее тут же перебила. «Может быть, вы поможете нам убить всех регуляторов?» Даже немало повидавшего Альберта такая прямота выбила из колеи. «Что, вот прямо так?» Закашлялся он. «А есть за что?» И тут бритву прорвало. По ее словам, сосуществование двух сообществ, довольно долго подпадавшие под определение «холодная война», последние недели стало невозможным. Регуляторы охотились на разведчиков, воровали детей, перекрывали маршруты поставок, устраивали диверсии. И все это, без перехода к прямой войне. Катя согласно кивала, и что-то даже Наталье верилось, что все, произносимое бесцветным голосом смертельно усталого человека, было абсолютной правдой. «В общем, вот так мы и дошли до жизни такой», — закончила бритва. «Нам бы снаряжением разжиться, но до оружейников не так просто добраться. Если передадите им нашу просьбу, в долгу не останусь. Мне показалось, что среди жителей святилища враждебности к вам нет», — задумчиво проговорил Альберт. «Возможно, мы могли бы сперва поговорить с мэром Циммерманом, поискать какие-то точки соприкосновения». Бритва дошла до мишени, вытащила нож для колки льда и потрясла им перед носом путешественников. «Во-первых, Циммерман нас ненавидит. Во-вторых, старик ничего не решает. Святилище – это не город под охраной регуляторов. Это концлагерь». Катя снова кивнула и добавила: «Раньше было попроще, а сейчас наружу выпускают только мусорщиков. Вроде бы, считается, что никому и не надо, вокруг, кровожадные лезвия, злобные твари пустоши и еще множество всяких опасностей. Но факт остается фактом, наружу никто не выходит. А что Циммерман на вас взъелся? Альберт снова повернулся к бритве. Винит нас в гибели сына. Джош, бритва тяжело вздохнула, жил тут с нами пару лет, с месяц назад, погиб. И убили его как раз регуляторы. Не удивлюсь, что в святилище считают, будто мы тут его зарезали, а отрубленную голову на кол посадили. Быть может, найдутся доказательства, не отставал Альберт. Если мы принесем Циммерману что-то убедительное, то у нас появится хоть какая-то почва для переговоров. Да он и слушать не станет, отмахнулась бритва, снова прицелилась в мишень, а потом вдруг резко опустила руку. Хотя от вас, может быть, и примет это. Она порылась в столе и протянула голодиск. Нас считают отсталыми, а сами на открытых частотах общаются. Здесь запись переговоров Колеба, главного регулятора, и одного из его помощников. Циммерман должен узнать голоса. После прослушивания записи скепсиса у Альберта заметно убавилось. Колеб действительно отдал приказ убить младшего Циммермана максимально жестоким и кровавым способом. А Наталья подтвердила, что признаков монтажа на диске не находит. Все время, пока воспроизводился звук, бритва не поднимала взгляд и до белизны сжимала свои маленькие крепкие кулаки, а потом все-таки снова метнула нож в мишень. «Они заплатят», – прошипела она, – «за Джоша, за моих людей, за все. Оружие, говорите», – прогудел Макс, – «нам все равно нужно к оружейникам». И на том спасибо, бритва, похоже, взяла себя в руки. «Пойду готовить ребят». По выходу из здания лезвия Альберт недобро уставился на Катю. «Мне кажется, или мы совсем не случайно сюда попали?» «Не случайно», — вздохнула Катя. «Но вы же видите, что происходит». «Видим», — Альберт поморщился. «И потому я тебя прощаю. Первый и последний раз. Но если ты хочешь быть нашим напарником, то правду нужно говорить сразу. Нет в твоих мотивах ничего плохого, но нам спину в бою друг другу прикрывать». «Да поняла я, поняла». Катя старательно изучала подбитые металлом мыски своих берцев. «Не повторится, обещаю. Идемте, здесь до нужного нам места уже недалеко». Спустя пару основательно разрушенных кварталов на горизонте показалось хорошо сохранившееся складское здание. И оно тут же вызвало у Альберта нехорошие предчувствия. Он уткнулся в сканер биоформ пип-боя, а потом и вовсе залег на землю, принявшись раскладывать сошки своей винтовки. Коготь смерти, Наталья тем временем изучала склад в бинокль, только какой-то мелкий. «Детеныш, да, есть такие», — кивнула Катя. «Может быть не один». Винтовка Альберта сухо щелкнула, и мелкий коготь повалился на выщербленный асфальт. Вслед за ним с трубным рыком выбежала уже более крупная особь, пусть и уступавшая в размерах встреченной в пещерах под хабом. Плазменная винтовка Макса справилась с угрозой на отлично. Коготь сперва пошатнулся, а после второго выстрела и вовсе расплылся горой слизи. Альберт тем временем не отлипал от винтовки, и пару мгновений спустя выстрелил еще дважды. «Еще детеныш», — прокомментировал он, — «теперь вроде чисто, а еще там останки какого-то бедолаги валяются». Катя, весь бой затаившее дыхание, с шумом выходнула. «Ох», — закашлялась она, — «похоже, не когти смерти на пустошах опаснее всего». «Люди», Альберт сложил сошки винтовки и поднялся, удерживая свое оружие на ремне перед грудью. «Опаснее любой твари». Слегка поеденные останки Катя узнала, это действительно был труп мусорщика. Неподалеку обнаружился его рюкзак с малым насосом и какой-то электроникой внутри. Выглядела добыча, вопреки опасениям Натальи, вполне целой. «Давайте сразу к оружейникам, потом уже в святилище можно будет сходить», — предложила Катя. «Тут полчаса ходьбы». «Подождите», – остановила ее Наталья, – «хочу кое-что проверить». За одной из уцелевших стен склада обнаружился ведущий вниз лестничный пролет. Если здесь обитала очередная банда, то внутри могло остаться что-то интересное. Альберт покачал головой и молча последовал за подругой. Следом начал спускаться и Макс. Первое помещение подвала было пустым, если не считать в конец сгнивших ящиков и бочек. Но в свете тактического фонаря на дальней стене обнаружился дверной проем, который вела куда-то вглубь. Что-то предложить Наталья не успела. Раздавшийся рык явно отдавал куда-то в инфразвук и заставил на миг замереть. А из проема вылетел огромный серебристый коготь смерти и сходу врезался в Макса, уронив того вместе с силовой броней. Пока Наталья рефлексировала, ее руки зажили своей жизнью, выпуская в тварь серию коротких автоматных очередей. Альберт отбросил винтовку, откатился в дальний угол и теперь бил из своего чудовищного пистолета. Одно из попаданий твари не понравилось, и она опять взревела, широко раскрыв пасть. И здесь не сплоховала котя. Она так и осталась стоять на лестничном пролете, а теперь разрядила в раскрытый рот когтя смерти полную обойму 10 мм пистолета. Подыхать тварь не спешила, но замерла на месте и начала трясти рогатой башкой. Для путешественников паузы хватило. Выронивший винтовку Макс поднялся и со всех даруемых броней сил оттолкнул когтя смерти к стене. А дальше плазменный пистолет и еще одна очередь из автомата наконец что-то подломили, и тварь, завыв, рухнула на каменный пол. Для верности Альберт добавил еще несколько выстрелов калибра 308 в глаза и уши. Прицел погнул, проворчал он, глядя на свою винтовку. «Надеюсь, у оружейников найдется замена. Это была самка, отмерла котя. Она тут такая должна быть одна, их не бывает больше одной в логове. Надеемся на лучшие», Макс оценил состояние своей плазменной винтовки. «Но готовимся к худшему. Давайте по бафауту и чистим помещение». Предосторожность с усиливающим физические кондиции армейским стимулятором оказалась лишней. Через две комнаты нашлась только кладка яиц. Наталья было задумалась, какой из них может получиться омлет, а котя уже расстреливала так и не вылупившихся гадин, как в тире. «Одно возьмем», — под конец остановил ее Альберт. «Думаю, найдется покупатель». От зачищенного логова когтей смерти до базы оружейников идти было недолго. Фабрика оказалась настоящей крепостью, окруженной рвом с подозрительной зеленой жидкостью. Альберт кинул туда деревяшку и с интересом наблюдал, как она растворилась, а котя, пожав плечами, повела маленький отряд к единственному мостику, за которым наблюдал охранник в боевой броне с автоматическим дробовиком в руках. «Мы торговать?» – бросила котя, и охранник молча кивнул. Внутри основного здания котя первым делом направилась к торговцу, но ее остановил одетый в офицерский комплект брони высокий плечистый мужчина, не уступавший по комплекции Максу. «Ребята, дело есть. Раз вы сюда прошли, то вы отличные бойцы. Предлагаю работу, избавить нас наконец от когтей смерти. Как-то они там размножаются. Похоже, нужно найти и обезвредить самку». Альберт бросил на уже открывшую рот для ответа Катю предупреждающий взгляд, и она осеклась. «Оплата?» – уточнил он. «В долгу не останемся», – бросил лидер оружейников, но под испытующим взглядом Альберта был вынужден продолжить. «Ребята, правда, они нас достали настолько, что мы планируем переезжать. Лучше бросить фабрику, чем терять людей. Так что гляните на наш арсенал и обсудим, что из этого вам может пригодиться. Для себя, не на продажу». Альберт молча отцепил от рюкзака сетку с яйцом когтя смерти и кинул собеседнику. Тот округлил глаза, а потом протянул руку. «А вы умеете вести дела?» – захохотал он. «Я Габриэль». «Альберт», – ответ на рукопожатие был твердым. «Это Макс и Наталья. Ну а Катю ты, похоже, и сам знаешь. Получилось почти случайно, но мы подумали, что вы оцените». «Оценим», — Габриэль бросил яйцо девушке в камуфляже. «Минни, с тебя омлет». «Сделаем, шеф». Та ушла в подсобку. «Зак», — Габриэль кивнул торговцу, — «покажи им все, совсем все. Тут такое дело», — Альберт потеребил наплечник брони. «Что вы нам скажете про бритву и ее отношения с регуляторами?» «Да тут и говорить нечего», — Габриэль скривился. «Девчонка крутится, как может, но возможностей у нее мало. А Калип и его люди окончательно превратились в банду. Они бы всех под себя подмяли, но ресурсов не хватает, и мозгов. Я понимаю, о чем ты. Готов исполнить просьбу бритвы, но для нее это дороговато. Есть иные способы решения», — Альберт растянул губы в улыбке. «А, к черту», — Габриэль махнул рукой. «Кое-что я ей продам, а чего не хватит, дам в аренду. Десяток комплектов боевой брони ей не по карману точно. Да и с энергетическим оружием она многовато хочет. Можете включить туда и нашу премию», — решился Альберт. Габриэль улыбнулся, похлопал его по плечу. «Слово сказано. Но вам все равно к покупке доступно все, включая последнюю поставку из Вегаса. Считайте себя друзьями оружейников, это много стоит. Я понимаю», — он показал на след лапы когтя смерти на грудной пластине брони Макса, — «как вы рисковали. Ну что, состоятельный парень?» Наталья пихнула товарища плечом. «Пойдем, глянем, что тут нам предлагают». У оружейников действительно было все, кроме, разве что, силовой брони. Первым делом решили снарядить Катю. Та, правда, мечтала об автоматическом дробовике, но Макс убедил ее в необходимости минимальной стандартизации боеприпасов в отряде, и Катя обзавелась ухоженным экземпляром привычной для пустоши штурмовой винтовки АК-112. Боевая броня на ее худощавую фигуру тоже нашлась, и торговец оперативно подогнал комплект под нужный размер. Наталья долго облизывалась на потрошитель, компактную цепную пилу, имеющую форм-фактор ножа. Из минусов был только двигатель, требующий микроядерных батарей, которых, впрочем, хватало надолго. «Такой штукой можно и силовую броню расковырять», – задумчиво протянул Макс. «Можно», – кивнул Габриэль. «Но если вы, Наталья, хорошо владеете своим мечом, то потрошитель вам не нужен. Другой стиль боя, если вы понимаете, о чем я». К своему китайскому мечу Наталья уже успела прикипеть и с сожалением кивнула. В итоге потрошитель украсил пояс Кати, та показала, что владеть им умеет. Альберт нежно гладил лазерную винтовку в снайперском исполнении, но тут его остановил Макс. «Боеприпасы и скрытность», — коротко пояснил он. «Понимаю», — скривился Альберт. «Ядерных батарей на пустоши не напасешься, да и с пистолетом надо что-то решать будет. Продайте». Тут же оживился Габриэль. «Работа мастера, у нас такого точно нет. Возьму себе в коллекцию с огромным удовольствием». «Не пойдет», — улыбнулся Альберт. «Тем более, что мне для дела. Но, может, я из лазерной винтовки хоть постреляю, это сколько угодно. За вторым выходом, стрельбище». В итоге, кроме снаряжения для Кати, единственной серьезной покупкой стал компьютеризированный ночной прицел на снайперку Альберта. Оружейники подсказали, как его можно сопрячь с оборудованием спецназовского шлема, так что тут проблем не возникало. Еще удалось пополнить запасы ядерных батарей. Как водится, лишних боеприпасов не бывает. Пока маленький отряд изучал ассортимент торговца, оружейники подготовили и заказ для бритвы. Несколько молчаливых мужчин в броне просто покидали оружие на обычные тачки и отрапортовали о готовности. «Вы же к лезвиям», — уточнил Габриэлю Альберта. «Тогда моих ребят и проводите. И заходите к нам еще». Бритва посылку восприняла с явным энтузиазмом. Ее глаза нездорово заблестели, и она тут же принялась отдавать приказы. Наиболее подготовленные бойцы лезвий сноровисто принялись осваивать обновку. «Мы пойдем завтра утром, сразу после рассвета», — проговорила бритва, после того, как ее люди ушли. «Вы с нами? Мы бы хотели сперва все-таки поговорить с Циммерманом». Альберт оставался тверд, хотя Наталья видела, как ему хотелось просто согласиться. «Как знаете», — бритва пожала плечами. «Время у вас есть, до рассвета. А когда поймете, что ничего не вышло, просто присоединяйтесь». «Пусть так», — кивнул Альберт. «Пойдемте, друзья». На выходе из кабинета Наталья обернулась и увидела, как бритва с нежнейшей улыбкой тычет в стол своим ножом для колки льда и бормочет: «Вот тебе клинок, вот, рукоять, всех убить, все отнять». «А мы точно правильную сторону выбрали?» — первым делом спросила Наталья, когда все вышли за пределы территории лезвий. «Вот меня что-то терзают смутные сомнения», — негромко ответил Альберт. «Хотя обычно так в людях я не ошибаюсь, скорее всего она просто настраивается». «Бритва, хорошая», — безапелляционно вмешалась Катя. «Двинутая, но хорошая. Просто, как говорит, ее предки были из племени апачей, и у них в ходу подобные присказки. Убивать она будет только регуляторов, или я сама первая ее застрелю, а потом вам все верну и уйду в аббатство». «Ну раз хорошая», — пожал плечами Альберт, — «тогда пойдем, пообщаемся с мэром святилища». Катю в город не пускали, и она осталась подождать в небольшом сохранившемся домике рядом с городской стеной. В порядке его поддерживали караванщики, вот и сейчас они разожгли во дворе костер и готовили ужин. Возвращение каравана в хаб планировалось только через день-два. Первым делом путешественники все-таки отдали Майлзу снятые с тела мусорщика запчасти. Тот сперва обрадованно сверкнул глазами, а потом покачал головой и попросил отнести все Смитти, чтобы мастер сперва отрегулировал детали и подправил явно сношенные шкивы. Убедившись, что все под контролем, маленький отряд наконец-то пошел в мэрию. Все оказалось не так просто. Циммермана охраняли двое регуляторов, и едва ли им понравились бы аргументы, которые ссорили их лидера Калиба и мэра Циммермана. Поэтому диспозиция была оговорена заранее. Циммерман сходу стал вербовать выходцев из убежища на устранение бритвы, в том числе и рассказав, как лезвия не только устраивают на городок постоянные атаки, но и жестоко убили его сына. И тогда Альберт достал голодиск и, со словами «здесь изложена другая версия событий», кивнул товарищам. Глаза охранников нехорошо сузились, когда они увидели, что Циммерман взял голодиск и вставил его в стоящий на столе небольшой проектор. Они уже явно потянулись к оружию, но сделать ничего не успели. Первого Наталья одним взмахом разрезала мечом от плеча до пояса, а второму Макс просто и без затей раздавил голову перчатками силовой брони. Мэр Циммерман, уже успевший к тому моменту прочитать расшифровку записи переговоров, схватился за сердце, а спустя мгновение из-за двери, ведшей в личные апартаменты мэра, раздался выстрел из дробовика. Старику хватило, дверь была тонкая, за ней пряталась еще одна охранница из регуляторов. Второй выстрел предназначался уже Наталье, но Макс прикрыл соратницу. Для грудных пластин силовой брони картечь была не опаснее дождика, а пистолет Альберта поставил точку в этой части переговоров. Провал был полным, мэр погиб, а за стеной уже раздавались крики привлеченных выстрелами регуляторов. Сражаться со всем городом путешественники готовы не были, и Наталья, успевшая разведать внутренние помещения, предложила забаррикадироваться в подвале, чтобы дождаться атаки лезвий. Но спустя буквально минуту снаружи началась активная перестрелка. Бритва явно строила прогнозы лучше выходцев из убежища и решила начать бой досрочно. Регуляторы довольно грамотно пытались распределить свои немалые по меркам пустоши силы, чтобы сдержать обе угрозы, но и они не справились, когда к закипавшей битве присоединились жители города, что характерно, вовсе не на стороне своей охраны, и даже потери их не останавливали. Довольно скоро все было кончено. Среди нападавших жертв не было, выходцев из убежища и вовсе даже не зацепило. А вот сразу несколько жителей города нуждались в медицинской помощи, и Альберт предложил местному врачу свою помощь. Единственной погибшей была Ларин из мусорщиков, помощница Самаэля. Регуляторы полегли все, и когда над городком воцарилась тишина, в воротах черной тенью материализовалась бритва. Она молча прошла мимо строя своих бойцов, выглядевших до крайности внушительно в боевой броне и с энергетическим оружием в руках, и остановилась у тела Колеба. Тот, как оказалось, был еще жив и пытался что-то просипеть простреленным горлом. Слушать бритва не стала, просто пригвоздив его к земле своим ножом для колки льда. Битва за святилище завершилась, и городок явно ждали новые времена. После того, как раненым была оказана помощь, Майлз установил починенные детали в свои гидропонные фермы и обрадованно показал большой палец, когда над ними зажглись лампы, а в системе зажурчала вода. Смитти наладит вам винтовку. Можете не сомневаться, турбоплазменная версия дает значительный прирост по мощности. А вот с закалкой броневых листов я погорячился. Кое-какие знания надо освежить. Тут мне кое-какая химическая литература понадобится. В хабе точно есть. У миссис Степлтон. Винтовку Смитти переделал за ночь. Путешественники сперва было пытались наблюдать за его работой, но потом просто махнули рукой и отправились спать. Мастер явно знал, что делать, и схема у него, по словам Натальи, ошибок не содержала. А наутро в хаб с караваном решили отправить Катю. На ее возражение, что она пропускает все самые интересные, Альберт дал простой ответ. «Мы в разведку. Вернемся и обсудим, что делать дальше. Тогда-то нам усиленная броня и понадобится. Стали бы мы лезть в заварушку, не вооружившись по полной», аргумент оказался действенным. А путешественников ждал самый загадочный объект на карте могильника – собор. Глава 3.6. «За кого они нас принимают?» Возмущалась Наталья, когда маленький отряд отошел подальше от святилища, где уже начала наводить свои порядки бритва. «Нет, я понимаю, известность мы успели приобрести, но как-то слишком круто все для троицы бродяг из подземной дыры. За посланников братства стали, конечно же», – пожал плечами Альберт. «Странно, что ты не догадалась». «Плохо сходится», – фыркнула Наталья. «Снаряжение разномастное, с брони Макса старательно удалена эмблема. Опять же, наши метания за водным чипом точно не должны были остаться без внимания. Я бы сталь видела скорее взводом бойцов, при командире паладине, паре песцов в мантиях и мальчики-знаменосцы, а еще вернее, боевой группой, вообще игнорирующей местных, и тупо идущей куда-то по своим делам. Карту там какую отыскать, или прототип довоенного транклюкатора, например. Это потому что мы знаем, как оно у них изнутри устроено, а местные видят силовую броню, совершенное оружие и с умным видом кивают. Да, да, конечно, уважаемые братья, мы конечно вам верим, учтите это, когда будете готовы к настоящим переговорам. Ты вот что скажи, соратник, Макс вдруг мягко похлопал Альберта по спине бронированной перчаткой по спине, отчего тот сбился с шага. Ты вообще собирался нам признаться, что плотно сидишь на ментатах.